«А как ты назовешь землю?» — без всякой иронии спросила Лу. «Да как угодно, сестричка. Гея, Деметра. Да мало ли кто там еще есть в мифологии. Главное, новое человечество уже существует». «Гобина», — покачал головой Чиф. «Граф Гобина или Альфред Розенберг. Из той сегрегации ничего не выйдет, Бен. В ближайшее время на ту скулу прибудут сотни, а может и тысячи землян». «У них тоже будут дети», — по лицу Бена мелькнула снисходительная улыбка. «А через 3 года выборы. Генерация выставит своего кандидата в председатели Думы». «Тебя?» — вздохнула сестра. «Эх, Бен!» «Не меня», — согласился брат. «Не проголосуют ты за фамилии другого». «Ты что, Кента имеешь в виду?» — поинтересовался Чиф. Бен вновь снисходительно усмехнулся. «Мистер Кент унаследовал от дяди Сэма только его серой клетки. Воли у него ни на грош. Мы его сделаем президентом Академии наук. Нашим кандидатом будешь ты, Джон». «Ага». Энтузиазма в голосе будущего кандидата не чувствовалось. «Это кто же придумал?» «Сказать?» «Сам дядя Сэм. Идейку он подкинул Кенту, а тот выступил на координационном совете генерации. Как раз в твое отсутствие». «Дядя Семен?» От удивления Чиф даже назвал крестного его нормальным именем. «Но это же глупо! Я ведь социалист!» «Я же говорю, дядя Сэм мудр. Для генерации нужен свой лидер. Не монархист, не кадет и не социалист. Ты идеальная фигура, Чиф. Сын Железного Генри, крестник Сэма, племянник командора Лебедева. Между прочим, один из первых среди генерации, кто получил президентский знак. А то, что ты веришь в светлое будущее, скоро станет неактуальным. Первые выборы ты проиграешь. А потом Сэм уйдет. А если я не захочу?» «То есть как не захочешь?» – удивился Бен. «Координационный совет генерации решит, и захочешь. Кроме того, наживка вкусная, Чиф. Тебе придется принимать интересное наследство. Большая программа Сэма. Слыхал о такой?» отмахнул рукой Чиф. «Тоже мне тайна. Термоядерный синтез, затем реанимация программы Мономах. Мне отец говорил». «И это тоже», – согласился Бен. «Но есть и номер 3. Молекулярный синтез. Понимаете, о чем речь?» «Безумная идея Кента», — Чиф зевнул. «Он это придумал в 6 классе на контрольной по физике. Синтезирование любого вещества на молекулярном уровне прямо на кухне. В приемник засыпаешь мусор, легкое жужжание, и получаем черную икру». «Но с ауэритом у него получилось», — возразила Лу. «А ведь тоже не верили». «Ауэрит — частный случай. А тут понадобится столько энергии, не говоря о том, что это еще даже не решено на бумаге. Все. За полинформацию спасибо. Вернусь домой, пойду сборщиком на конвейер». «Не выйдет», — хмыкнул Бен. «Если дядя Сэм скажет, что ты нужен ему и стране, это что, тебя еще женят династическим браком?» «Да ты что, Бен? На ком?» — в голосе Лу прозвучала искренняя заинтересованность. «На дочке лорда Бара. Наши считают, что такой брак поможет смягчить некоторые политические трения». «На Сью?» — возмутилась Лу. «На этой и этой... И вообще, только 15 исполнилось». «Через 3 года исполнится 18. Старый Бар сам это придумал». «А что? Дочь первого пилота Мономаха выходит замуж за племянника пилота номер 2». «А почему Сью?» — девушка никак не могла успокоиться. «Это гордячка! Ее маман ни за что не согласится выдать дочку за сына красного комиссара!» «Дядя Генри — потомственный дворянин», — разочаровал ее брат. «В 16-м году государь пожаловал всей семье командора Лебедева дворянство. Увы, Лу, забудь и выходи замуж за Кента. Он обыкновенный скромный гений. Мемуары напишешь». «Все?» «Почесали языки», — осведомился Чиф, вновь беря в руки тетрадь. «Лу, как прошел контрольный сеанс?» «Канал А — хорошо, канал Б — удовлетворительно, но», — сообщила девушка, мгновенно забыв о только что обсуждавшихся матримониальных проблемах, — «были помехи». «Канал Б нам пока не нужен», — заметил Бен. но могу посмотреть. Посмотри. Вечером повтори сеанс. И вот еще, Бен, на всякий случай. Может понадобиться резервный канал. Километров... Ну, в пределах 10 000. Это возможно? На Северный полюс, кивнул его приятель. Сделаю. Чиф, а может тебе не идти? Засветишься ведь? Я уже засветился, Бен. Иногда плохо быть так похожим на своих родителей. Все обсудили. Кроме Сью, мешалась девушка. Чиф, не вздумай на ней жениться. Как скажешь, пожал плечами руководитель группы. Бен, вечером никуда не выходите. Если я не вернусь, ждите сутки. Потом смените пароль на входе. Не выдумывай, Джон, возмутился Бен. Это приказ. Действуй по запасному варианту. И обязательно выйди на Тернема. Тестаменты слушать не желаю, Бен встал. Будем искать Тернема вместе, тем более, без этого домой мы можем не возвращаться. Дяде Сэму нужны гарантии, что ближайшие четверть века нас не потревожат. Увидим. Чиф встал и потер затылок. Посплю-ка часок, никак не привыкну к здешнему времени. Когда Бен и Лу остались одни, сестра осторожно прикрыла дверь и, подойдя поближе, негромко проговорила. «Бен, ты чего спятил? Какие выборы? О чем ты?» «О том», — так же тихо ответил брат. Дядя Сэм велел с ним поговорить в подходящий момент. «А сейчас самый подходящий, а ты его на подвиги потянула». Сестра подумала и кивнула. «Мне это тоже не нравится. Ты не должен отпускать его одного. Пойдешь за ним, а чтобы не убежал...» «При собачьем радио, маячок на пальто», кивнул Бен. «Не учи ученого». Уже стемнело, когда Чиф вновь появился у знакомого здания с множеством подъездов. Рабочий день кончился, и тротуар возле дома был заполнен людьми. Чиф не спеша прошелся по двору, мельком взглянул на часы, вошел в третий с конца подъезд. Вахтер не обратил на него внимания. В этот час мимо проходили десятки людей, да и респектабельный вид модно одетого молодого человека не мог вызвать особых подозрений. Лифтом Чиф пользоваться не стал и легко взбежал на 6-й этаж. 4 двери, одинаковые, обитые свежей черной клеенкой. Нужная квартира, 1-я слева. Странно, но ему назначили встречу в том же доме, хотя и в другом подъезде. На звонок следовало нажимать 3 раза. Когда Чиф опустил руку, дверь быстро отворилась. «Заходите!» Сказано было тихо, почти шепотом. В передней было темно, но можно было понять, что встретивший его небольшого роста. «Я... пальто!» — несколько растерялся Чиф, и тут же его подтолкнули куда-то в сторону. «Там, пошарьте рукой!» Получалось как-то излишне конспиративно. Не стал спорить, Чиф нащупал свободный крючок и пристроил туда пальто со шляпой. «Пойдемте, пойдемте!» Незнакомец явно торопился. Чиф мельком отметил легкий иностранный акцент. То ли немецкий, то ли польский. Пройдя длинным коридором, они остановились перед закрытой дверью, из-за которой пробивался узкий луч света. «Ждите здесь!» Дверь отворилась, закрылась вновь, и Чиф остался в коридоре один. Он использовал это время, чтобы привести в порядок прическу. Особого волнения не было. Впрочем, как и страха. Скорее одолевало любопытство. «Заходите, товарищ!» Дверь открылась, и Чиф шагнул через порог. Здесь было светлее, но не намного. Огромная комната освещалась небольшой настольной лампой, горевшей в пол накала. Лампа, как ей и полагалось, стояла на столе, большом, напоминающем букву «Т», более подходившем для солидного кабинета, чем для квартиры. Впрочем, помещение и вправду напоминало кабинет. Стены были украшены обязательными в этой стране бородатыми портретами, под которыми висела большая цветная карта СССР. Высокие окна наглухо закрывали тяжелые черные портьеры. За широкой частью Т-образного стола сидели 3. При появлении Чифа все встали. «Здравствуйте. Проходите, товарищ Косухин». Высокий, плечистый человек... не спеша шел навстречу, протягивая руку. «Чижиков». Странная фамилия не удивила. Тот, кто так представился, назвал себя Чижиковым так же, как он, Иван Степанович Косухин, отзывался на Джона, Жано и Чифа. Только для Чижикова это не было детской игрой в Америку. Тарек, тот, кто встречал его, коротышка, носивший большие роговые очки и говоривший с еле заметным акцентом. Иваныч. Иваныч оказался повыше прочих, как раз одного роста с Чифом, зато крепче в плечах и, конечно, значительно старше. Из всех троих он единственный улыбался. Лицо показалось знакомым. Чиф сообразил. Иваныч немного походил на Ленина, с такой же бородкой и лысиной, только лицо было не скуластым и плоским, а типично русским. Легко было догадаться, что из этой тройки Тарек самый младший, если не по возрасту, то по должности, а вот товарищ Чижиков, кажется, главный. «Садитесь, товарищ Косухин». Знакомые слова сразу же напомнили Центральный комитет Соцпартии, куда Иван Косухин привык забегать с детства, навещая отца. Но там не прятались по темным углам, да и стола такого не стояло. И так осталось присесть, естественно, не у вершины Т, а сбоку, где и полагалось пребывать гостям. Здесь уважали субординацию, и Чиф понял, что разговор предстоит нелегкий. Не было опыта. Дома даже с самого председателя российской трудовой общины Тускулы, Семена Аскольдовича Богораза, многие в глаза называли дядей Сэмом. «Вы чаю хотите, товарищ Косухин?» Отказываться было неудобно, ибо чай явно входил в непременный ритуал таких встреч. Косухин ожидал, что за чаем пойдет самый младший, то есть товарищ Тарек, но ошибся. Чижиков поднялся сам, неторопливо вышел в соседнюю комнату и вернулся с большим чайником. Впрочем, для остальных тоже нашлась работа. Иваныч расставил чашки, а Тарек принес сахарницу. «Вам с коньяком?» «Я не пью». Прозвучало как-то по-детски, не солидно, но трое даже не улыбнулись. Чиф действительно не употреблял алкоголя, впрочем, как и вся молодежь Тускулы. Только в дальних походах, когда температура падала ниже минус 20, в дело шел спирт, но это никак нельзя было считать выпивкой. Товарищ Чижиков вновь встал, не спеша подошел к стоящему у стены шкафу, достав оттуда темную пузатую бутылку. Коньяк достался лишь ему. Ни Иваныч, ни Тарек, очевидно, прав на это не имели. Итак, сначала чайная церемония, а уж потом разговор.